Глава 9. Жертва. В конечном счете я делаю это ради Саммер. Я должна оставить ее ради нее же самой. Я должна выжить и достичь земли, чтобы Адам знал, что с ней случилось. Знал, что смерть была быстрой, что она не мучилась. С вялой медлительностью разворачиваю лодку на Вест, но Версавия не ухватывает моего настроения. Срывается с места и, приплясывая, несется по океану. Идти отсюда легко и просто. Меньше недели. Хотя больше никакого управления вручную. Вид неба и океана вокруг не дарит мне прежнего кайфа. Я их ненавижу. Днями просиживаю в рубке и почти не слежу за окружающей обстановкой. Пока до меня не доходит, что если мы врежемся в какую-нибудь рыболовную посудину, то я могу убить еще кого-нибудь. Я и так уже убила слишком много людей. Пытаюсь не думать про ребенка, но по ночам приходят кошмары. Дитя гниет внутри мертвого чрева своей матери, только и оставшегося после того, как конечности Саммер отпали, как тело разложилось вокруг него. Падаль для морских тварей. Составляю мысленные списки. Людей, которым придется рассказать. Людей, сердца которых я должна разбить. Адам. Тарквин. Аннабет. Бен. Мой брат сейчас в Нью-Йорке, изучает экономику в попытках добиться одобрения отца хотя бы после его смерти. Он примчится как можно скорее, чтобы утешить меня. Другие будут слишком растерзаны горем, чтобы думать о том, через что мне довелось пройти. Будут и другие люди, которым придется все услышать. Друзья и подруги Саммер, Летиция Букингем, до сих пор ее лучшая подруга, и у моей сестры есть бывшие коллеги по работе, которых я совсем не знаю. Мне придется все рассказать Франсине, Колтону и четырем моим единокровным сестрам. Мысль о фальшивом горе моей мачехи, ее тайной радости — это последняя капля. Стараюсь беречь воду, как только сознаю, что ее запасы подходят к концу, но ветерок слабенький, и продвигаюсь я не быстро. Веду обратный отсчет оставшихся миль, воды, высчитываю суточную норму. Не могу поверить, какой транжирой была Саммер, ежедневно принимая душ, позволяя принимать душ мне. Нам следовало быть поэкономней с водой с самого начала. Теперь приходится серьезно урезать дневной рацион. Это тоже вопрос безопасности. Кожа постоянно горит. В голове глухо пульсирует. Теперь я плачу без слез, облизывая губы сухим шершавым языком. Море, прохладное, мучительно манящая голубизна. Вроде бы пей, сколько влезет. Даже небо кажется пропитанным сыростью, словно росу можно пить прямо из него. Солнце — настоящая пытка. Я обещала себе сохранить вино напоследок, но одним жарким днем открываю бутылку и выпиваю ее до дна вместе с осадком. На следующий день приканчиваю вторую бутылку. Чтобы сократить нужду в жидкости, весь день сплю и просыпаюсь на закате. Писать вроде иногда еще хочется, но больше уже нечем. Теряю связь с солнцем. Встаю с луной, теперь полной на вечернем небе. Разговариваю с ней. Разговариваю с Версавией. Версавия оказалась мертвой, когда я потеряла Саммер. Но теперь она вновь оживает, будто пытается спасти меня. Я уже отказалась от полномочий шкипера, сдалась, оставила любые попытки цепляться за жизнь, но она продолжает неуклонно идти вперед, сохраняя меня в безопасности внутри себя. Корабль-матка. Она моя третья мать, моя черная мать, после золотистой Аннабет и белобрысой Франсины. Когда я сплю, то словно плаваю в ее кротком чреве. Еще в детстве отец сказал нам, что Версавия — это жена царя Давида, мать царя Соломона. Саммер просто обожала библейские истории. Она с удовольствием объясняла всем, почему нашего авторулевого окрестили Дэйвом, а наш тузик называется Соломон. Дэйв — сокращенный вариант имени Давид или Дэвид. А потом мы случайно услышали, как отец рассказывает компашке приятелей яхтсменов подлинную историю. Он угощал их выпивкой в кокпите, а мы, детишки, подслушивали из салона. По словам отца, когда Давид встретил Версавию, она была женой какого-то другого человека, а Давид практически похитил ее и изнасиловал. Саммер пулей выскочила в кокпит, вся в слезах. «Почему ты не изменил название?» — кричала она. «И ты еще и нашего автора Львова назвал в честь насильника. Я больше к нему и пальцем не прикоснусь». Наши гости неловко захихикали. Отец велел Саммер заткнуться и не молоть чепуху, но она не останавливалась. Под конец он отправил ее спать без ужина. Я была просто на седьмом небе от счастья. Саммер так редко попадала в какие-то неприятности, а мне вообще-то понравилась история про Версавию. От жертвы изнасилования до матери царей. И вот теперь я выпускаю тот гнев Саммер. Встаю в кокпите, где стояла она, пока орала на отца, и ору и ругаюсь, словно он тут передо мной. Словно я — это Саммер. Все слабости и изъяны Саммер всплывают в памяти, как бы мало их ни было. Ее мимолетные моменты гнева или опрометчивости. О мертвых либо хорошо, либо ничего, но я не могу удержаться. Когда наши родители поведали мне историю, стоящую за моим именем, про случайно выбранный цветок, Бен прикололся. Хорошо, типа, что в палате роддома не оказалось петуний. Саммер подхватила эту шуточку и вскоре обнаружила, что та предполагает бесчисленное множество вариаций. «Привет, тюльпанчик», — могла сказать она. «Как делишки, бегония?» Это длилось месяцами. Саммер выискивала названия, даже еще более гадостные, чем ирис. Гортензия, хризантема, гладиолус. Она больше уже и не использовала мое настоящее имя, и другие ребята в школе последовали ее примеру. Я пыталась смеяться вместе со всеми, выдумывать в отместку имена для нее — осень, зима. Но это было уже не то, не было того эффекта. Как раз Бен и положил всему этому конец. «Разве ты не видишь, что она терпеть этого не может?» — крикнул он как-то Саммер. «Мало того, что все внутри у тебя на нужных местах, и что у тебя имя лучше. Зачем еще издеваться над ней?» Осознав всю низость своего поведения по отношению ко мне, Саммер расплакалась. В итоге мне самой и пришлось ее утешать. Сейчас я не хочу думать о подобных вещах. Хочу, чтобы Саммер оставалась в памяти безупречным образцом совершенства. Даже если у нее и имелись какие-то слабости и недостатки, то все они были более чем простительны. Сейшельскую банку проходим под кровавой луной. Волны тяжело молотят о корпус, разлетаясь пенными брызгами. На мелководье вода всегда неспокойная. Скоро на горизонте должна открыться земля. Уменьшаю масштаб карты на экране картплоттера, пока передо мной не оказывается весь Индийский океан с прилегающими к нему обширными участками Азии, Африки и Ближнего Востока. Знаю, что надо и дальше двигаться к намеченной цели. У меня кончается вода, и все же рука зависает над кнопкой смены курса. Кажется, что я так и должна оставаться в море, идти не останавливаясь. К западу, на Мадагаскар. К северу, в Сомали, где хозяйничают пираты. На юг, в Южный океан с его чудовищными волнами. Куда угодно. Завтра мне придется сообщить страшное известие. Адам уже потерял жену. Как я найду нужные слова, чтобы сказать ему? Когда погибла Хелен, то, по крайней мере, спасли ребенка. По всему штурманскому столу в рубке раскиданы записочки моим почерком. Левая щека полнее, левая скула выше. Никто никогда не замечал этих различий. Никто не мог отличить нас друг от друга. Более густые брови, но я уже изменила их рисунок. Более тощие, но я и буду более тощей после долгого океанского перехода. Левша. Моя леворукость — это внешнее проявление зеркальности моих внутренних органов, но это не физический признак, всего лишь поведенческий. Правой рукой я пишу не слишком-то хорошо, но в данный момент она замотана повязкой. Никто и не будет ждать, что я буду способна ею что-нибудь написать. Сердце и прочие внутренние органы на противоположной стороне тела. Адам это знает. Плавание под парусами. Игра на фано. В этих вещах я сильнее Саммер. Но чайника в парусном спорте изобразить достаточно легко. Притвориться плохой пианисткой — это уже сложнее. Наверное, безопасней просто держаться подальше от любых клавишных. Готовка и дети. В этих вещах Саммер сильнее. Но это не ядерная физика. Справлюсь, если понадобится. Что же до медицины и акушерства, то Саммер уже бросила это занятие. Различие между мною и Саммер, которое я не могу скрыть от окружающих, это ее шрам и ее беременность. Шрам у меня уже есть. Не знаю, когда впервые у меня возникла эта идея. Наверное, на полуденной жаре. Я проснулась в черном чреве Версавии, и снилась мне Саммер. Можно ведь и избежать всего того, что меня ждет. Избежать той жизни, в которой ни работы, ни дома, ни любви. Версавия будет моей. Адам будет моим. Деньги будут моими. Ребенок будет моим. Хотя нет никакого ребенка. Наверное, эта идея всегда была со мной. Была ли она со мной, когда я писала все эти записочки, раскиданные сейчас по штурманскому столу? Была ли со мной, когда я карабкалась на мачту? Была ли эта идея со мной, когда я оставила собственную жизнь позади, чтобы подняться на борт яхты «Саммер» с мужем «Саммер»? Была ли она со мной, когда я, согнувшись в три погибели, пряталась под телом моего отца и узнала, что он предпочел не делить свое состояние? Когда я калечила себе ногу, то не думала об этом. У меня не было никаких планов. Это был чисто символический акт. Просто такой выразительный способ почтить память Саммер. Примерно как татуировка. «У тебя не получится обмануть Адама». «Да ладно. Он не может отличить нас друг от друга. И он такой рассеянный, что просто не заметит, если я пару раз в чем-нибудь лажанусь. И теперь я знаю про жизнь Саммер практически все, даже про ее сексуальную жизнь». Во время нашего перехода она была более чем откровенна. Я столько всего наслушалась про Адама, что он даже проник в мои сны. Едва посмотрев видеозапись, я сразу стала переживать, что она потеряется, прежде чем кто-нибудь еще сумеет ее посмотреть. На лэптопе сохранились видеофайлы только за 7 дней. Должно быть, после этого срока отснятый материал автоматически стирается и постепенно заменяется новым. Так что я сразу переписала нужный ролик на DVD-диск, извлекла его из дисковода и убрала в рундучок в каюте. А сейчас обнаруживаю прореху в подкладке своей дорожной сумки и заталкиваю его поглубже туда. Искушение слишком уж велико. Я больше не буду беспомощной бабой, которая не способна удержать собственного мужа. Даже такой приманкой, как состояние Кармайкла. Больше не буду маяться без работы, без дома. Анна Бет никогда не доведется узнать, что Ной меня бросил. А тот пускай себе изображает убитого горем мужа, если захочется. Роюсь в своей жизни, словно в мешке с приготовленным на выброс барахлом, высматривая то, что хотела бы сохранить. Ничего такого не нахожу. Некому даже оплакивать меня. Моей матери всегда была ближе Саммер. Человек, которого я люблю больше всех на свете... Наверное, вообще единственный человек, которого я сейчас люблю. Это мой брат. Но какая разница Бену, кого из сестер он потеряет? В жизни не стала бы этого делать. В жизни не стала бы врать Адаму. Но меня беспокоит, как будет воспринято мое появление на Сейшелах. На лодке, которая принадлежит не мне. Со складной историей о том, как ее настоящая владелица сама свалилась за борт. Даже с этим диском все мои объяснения могут потеряться при переводе. Очень не хочу в итоге оказаться в африканской тюрьме. И еще мой паспорт. Просто не могу поверить, что я не оформила выезд из Таиланда. На тот момент эта подробность просто вылетела у меня из головы. У Саммер выездной штамп в паспорте, в документах на лодку отметка таможни, а у меня нифига. Теперь это выглядит более чем стрёмно. Я убила столько времени, кружа в зоне и разыскивая Саммер, что все разумные сроки давно вышли, и это только прибавит подозрений. А до кучи ко всему придется еще и позвонить Адаму в Таиланд, чтобы огорошить страшным известием. Можно выдать себя сейшельским властям за Саммер, пройти таможню и паспортный контроль, сесть на самолет до Таиланда и рассказать все Адаму лично. В судовой роли нет никакой Айрис Кармайкл. Никому на Сейшелах даже не надо знать, что кто-то упал за борт. Вот только Адам сам сейшелец. Страна эта крошечная, и у Адама там полно родственников. В своем горе он обязательно сорвется домой, выяснит, что никто на Сейшелах не знает об исчезновении Саммер, что он про меня подумает. Как минимум, что я повредилась головой. Пожалуй, все-таки можно сказать властям, что второй член экипажа выпал за борт, но что это была Айрис. В качестве Саммер я не попаду под какие-то подозрения, поскольку для них я законная владелица яхты. Все мои бумаги в порядке, я замужем за гражданином Сейшельских островов и сама имею право на местное гражданство. Они, конечно, откроют расследование, но не увидят в исчезновении Айрис ничего криминального, так что позволят мне выехать из страны, чтобы воссоединиться с мужем. И тогда можно будет сказать Адаму всю правду. Но что, если все это выплывет на публику? Богатые австралийские дамочки не каждый день выпадают в море из собственных яхт. Это наверняка попадет в местные газеты. Новость вполне может долететь и до Таиланда. Мне нельзя быть Айрис для Адама и Саммер для всех остальных. Он не сумеет скрыть своего шока и горя. Наверное, все-таки разумнее будет раскрывать правду постепенно. Сначала скажу ему, что я Саммер, но что потеряла ребенка. Айрис, мол, выпала за борт, а я от перенапряжения потеряла ребенка. Это типа подготовит его куда как к худшим известиям. Позволит мне дождаться правильного момента, чтобы рассказать ему все от и до. В любом случае, у меня не выйдет разыгрывать весь этот спектакль дольше нескольких дней. Пусть даже теперь я так хорошо знаю Саммер, пусть даже мне известны ее самые интимные секреты, не могу же я оставаться ею до скончания своих дней. Да, я вполне могу выдать себя за нее, но это не означает, что я этого хочу. Размышляю о той версии Саммер, которая как бы не погибла. У нее есть Версавия, Адам и Тарквин, а у меня нет ничего. Даже если бы она не была уже беременна, но по-прежнему оставалась в живых, у нее все равно оставалось время зачать ребенка, обойти Вирджинию, уже положившую глаз на деньги. И даже без этих денег у нее есть Адам, его деньги, его любовь. Я лишь сделаю всем доброе дело. Это будет по-настоящему добрый поступок по отношению к Адаму, Тарквину, Аннабет, по отношению к самой Саммер. До сих пор она погибла только для меня. В глазах всего остального мира Саммер по-прежнему жива и здорова. Закутываюсь в ее саронг, ложусь на ее кровать, вдыхаю ее яблочный запах, представляю на себе руки Адама. Каждую ночь, каждое утро, до скончания моих дней. Мы бороздим океаны на Версавии, занимаемся любовью на носовой палубе, голыми под золотистым солнцем. Вместе воспитываем ребенка, наследника Кармайкла. Что произойдет, если я скажу правду? Что за жизнь ждет меня в родном Уэйкфилде? Да никакая жизнь меня там не ждет. Мне придется сесть в самолет и вернуться к своей матери, которая сейчас живет в доме Саммер. И чё толку? А как же Адам с Тарквином? Вообще-то это их дом. Адам не станет больше шататься по морям без Саммер и вряд ли захочет, чтобы я околачивалась у него под боком. Ему будет невыносим сам мой вид, живое напоминание о его потерянной любви. А вот Версавия ему больше не понадобится. Она — это место, где погибла Саммер. Может, Адам отдаст яхту мне? В конце концов, и я смогу вновь отправиться в путь и плавать по миру сама по себе. Предстоящие годы простираются перед моим мысленным взором. Остаток моей жизни, проведенный в кружении по океанам мира в поисках Саммер. Или я могу сама стать Саммер, и тогда вообще никто и не подумает ее искать. Айрис-то уже точно никто искать не станет. Никто не будет скучать по ней. Да, такой исход всех вполне устроит. Но я не могу этого сделать. Это слишком уж великая жертва. Моя жизнь, может, и пуста, но это моя жизнь. Я — это я. Франсина, конечно, будет торжествовать, и я ничегошеньки не смогу с этим поделать. Черт! Есть же такая штука, как искусственное оплодотворение. Никак не могу выгнать эту мысль из головы. Когда ушел Ной, я думала, что все-таки залетела. У меня была повышенная чувствительность груди и все другие признаки. Ну, а потом начались месячные, а уж потом, естественно, никакого секса. Если бы только я сохранила хотя бы единственный образец спермы Ноя. Только подумать, сколько ее мы собрали в презервативах и выбросили, прежде чем поженились. Ребенок родился бы позже, но иногда дети рождаются раньше или позже срока. Разве не так? Это ведь не самая точная наука. Ной был бы доволен. Какой ребенок может стать нежеланным, когда он рождается с чеком на 100 миллионов долларов во рту? Эх, удалось бы заманить Адама на свою сторону, прижать его аккуратненько к теплой стенке. Саммер мертва, но ты должен делать вид, что я Саммер. Мне ничего от тебя не надо, кроме образца спермы. Я поделюсь с тобой деньгами. Но нет, это совершенно исключено. Это его окончательно доконает. Адам парень прямой и честный. Он не может быть хорошим актером. И, как и Ноя, его каким-то непостижимым образом совершенно не интересуют эти деньги. Они с Саммер залетели случайно. Может, разве что он пойдет на это только чтобы помешать Франсине, а может и нет. Нет, не стоит даже и рыпаться, это практически нереально. Все равно бросаю свои собственные помолвочные и обручальные кольца за борт, и они бесследно исчезают во взбаламученной зелени кельваторного следа Версавии. Сама не знаю, зачем я их так долго хранила. Унылый крошечный изумрудик, который, по мнению Ноя, прекрасно подходит к моим глазам, всегда смотрелся рядом с бриллиантом Саммер жалкой безвкусицей. Стаскиваю ее кольца розового золота со своей правой руки и надеваю на левую. Не хочу их потерять. В отличие от России, в большинстве стран мира супруги носят обручальное кольцо на левой руке. Это все равно, что пройти сквозь зеркало. В свою последнюю ночь в море вплываю в сухую грозу. Ветер резко скисает, словно кто-то закрыл дверь, и море абсолютно гладкое. Паруса безжизненно обвисают, но черное небо пронизывают тысячи огненных стрел. Ни капли дождя. По привычке намереваюсь убрать всю электронику в духовку на камбузе, чтобы защитить ее от удара молнии. Но спутникового телефона больше нет, а на все остальное мне совершенно наплевать. И уж определенно наплевать на iPad со скриншотами этой потаскухи Вирджинии. Пускай поджаривается, пускай горит все синим огнем. Встаю на носовой палубе в темноте, одной ногой балансируя на кнехте. Прямо там, где Саммер с Адамом заделали ребеночка. Торчу на носу, как громоотвод, максимально далеко от мачты. Ну, давай же. Воздух трещит и рассыпается искрами. В ушах звенит от грома. Но меня не задевает. Я — ярмо вокруг своей собственной шеи. Я слишком проклята, даже чтобы просто умереть. При пустом топливном танке Версавии от грозы не убежать. Понаблюдав за метанием молний несколько долгих часов, засыпаю в кокпите и пробуждаюсь от холода. По-прежнему темно, но звезды на небе уже начинают тускнеть. Воздух слегка поглаживает голую кожу. Заставляю себя встать и поднять паруса. Первый свет встречает нас несущимися в сторону порта Виктории под диким жарким небом. Виктория. Столица, единственный город и порт Республики Сейшельские острова, расположенный на архипелаге из 115 островов, самый крупный из которых — Маэ. Ветер все свежеет, а Версавия перегружена парусами, но мне невыносима мысль о том, чтобы взять рифы. Лодка взбрыкивает и взвизгивает, взрезая сгустевшийся поток воздуха туго натянутыми струнами своих вант и штагов. Но я жму дальше. Губы пересохли, в глотке пульсируют. Кожа горит огнем и настолько сухая, словно вот-вот превратится в пыль и обсыплется с тела. Силуэт острова Маэ, совсем недавно вырисовывающийся на горизонте зазубренной полоской, уже распадается на отдельные холмы, заросшие густым лесом. Не могу дождаться, чтобы забраться на них. Земля! Скоро я обрету твердую почву под ногами. Волны становятся битыми и беспорядочными. Море у меня за спиной окончательно впадает в ярость, как перед концом света. Небо теперь цвета бетона, вода матово тускнеет, но по-прежнему ни капли дождя. В моем теле тоже ни капли воды. Мое тело — иссохшая пустыня. Буквально понукаю Версавию, чуть ли не подталкиваю ее всем телом. Теперь мне уже виден Сент-Анн, маленький островок, за которым громоздятся более высокие вершины Маэ. Сразу за ним укрытие, тихая вода, порт. Пока мчимся к Сент-Анну, море вокруг ревет и клокочет. Версавию порой заносит, выставляет боком, как гоночный автомобиль. Мы никогда еще не шли под парусами так быстро, но у меня такое чувство, будто мы никогда не доберемся туда. Моя жажда — вот сила, что несет нас вперед. Но вот Сент-Анн уже по левому борту, мы поворачиваем и оставляем всю эту свистопляску позади. Мы почти на месте. С правого борта открывается плоский причал, а за ним городок, пристроившийся между морем и горой. Спокойный, приятный и самый обыкновенный. Цивилизация. Люди. Но Версавия мчится дальше. Мне бы давно убрать паруса. Так долго ждала, и вот уже времени катастрофически не хватает. Перепрыгивая с одного конца кокпита на другой, кручу лебедки, матерясь, спотыкаясь о концы. Срубаю грот, и теперь не могу контролировать яхту. Под одной лишь Генуей она разбалансирована. Всем телом, навалившись на румпель, перекладываю его полностью на правый бок, но никак не могу привести лодку к ветру. Сейчас я врежусь в остров. Сейчас воткнусь прямо в эти чертовы Сейшелы. Нужно быстро бросать якорь. Нет времени выбирать, где. Из рубки истошно пищит сигнал, предупреждающий об опасном мелководье. Нельзя отдавать якорь медленно. Полностью освобождаю тормоз лебедки и позволяю ему камнем лететь в воду под ляск 50 метров цепи. Грохот такой, будто мы во что-то врезались. Вдруг сознаю, что я вся мокрая, что буквально пропиталась водой и что по палубе тоже струятся потоки воды. Я даже не почувствовала, как хлынул дождь. Всасываю его с руки, но дождевые потоки на коже соленые и мерзкие на вкус. Якорь все-таки забирает, зарывается в грунт под шквалистым ветром. Хватаюсь за линь закрутки Генуи, бешено выбираю его лебедкой, наматывая парус на штаг, пока нас не сорвало с якоря, когда из УКВ доносится голос. Человеческий голос, по крайней мере. По-английски с сильным акцентом. Яхта Версавия, вызывает служба портнадзора. Вы встали на якорь в запретной зоне. Прошу переставить судно. Нажимаю на тангенту. Я без хода, всхлипываю я. У меня кончилось топливо. У меня кончилась вода. Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Моя сестра пропала. Моя сестра пропала в море. Из внутреннего ковша гавани появляется катер и направляется ко мне. Длинный, оранжевый. На носовой палубе мужчины в военной форме. Десяток или больше. Это полицейские? Ныряю под палубу. Что я им скажу? Они собираются допрашивать меня? Я не принимала душ с тех самых пор, как потеряла Саммер. От меня несет, как от бомжа. Одежда висит, словно на скелете. В двойном зеркале проявляется совершенно незнакомая личность. Рубиново-коричневая от загара, кожа шелушится, исхудалая, с красными дикими глазами. Мокрые волосы прилипли к лицу и шее, драный саронг весь в грязи. Правая рука и правая нога забинтованы. Срываю повязку с ноги. Рана под ней почти зажила, превратившись в тонкую красную линию. Девушка в зеркале — ни Саммер, ни Айрис. Она неузнаваема. Взгляд у нее угрюмый, затравленный. Сейчас я, по крайней мере, смою хотя бы часть этой вони. Хватаю какую-то тряпку, дергаю вверх рычаг крана, но, естественно, ничего из него не льется. А тем временем гневно барабанят в корпус. Грубые мужские голоса, грохот каблуков. Они поднимаются на борт. Не могу же я их встретить в таком виде. Распахиваю дверцу шкафчика, хватаю флакончик духов Саммер, опрыскиваю все тело. Запах Саммер, яблок и пляжа. Чей-то низкий голос со странным акцентом. «Капитан, капитан, это полиция». Бросаюсь наверх в кокпит. Сейчас я расскажу им всю правду. Выступаю на солнечный свет и не удерживаюсь на ногах. Чьи-то сильные руки тут же подхватывают меня. Сладкий запах гвоздики. Горячие слезы падают на мое лицо. «Саммер, Саммер, Саммер!» — восклицает знакомый голос. «Слава богу, что ты цела! Ведь все уже сроки вышли! Я едва не умер, ожидая тебя! Больше никуда тебя не отпущу!» Цепляюсь за обладателя этого голоса, и где-то внутри меня словно прорывает плотину. Все плачу и плачу. Просто разрываюсь напополам от рыданий. «Адам», — всхлипываю я, — «милый, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Я потеряла свою сестру. В конечном итоге я делаю это ради Саммер». «Я потеряла Айрис», — только и повторяю я. «Айрис погибла».